«И откуда в тебе такая скрытность, партизан? Угадай!» — хохотнул Гайдук. «Пусть лучше поломает голову над чем-нибудь другим, чем будет постоянно думать о викинге с кайманом, об оставшейся в Зарске сестре, о последствиях своего внезапного спасения. Это его головная боль теперь, а не Насти. Как-никак вины Гайдука в произошедшем все же больше. Стоило лишь упасть в траву, когда проезжали дрифтеры, и можно было бы продолжать размеренный ритм своей жизни». «А я в вертолете кое-что заметила», — сказала Настя после полуминутной паузы. «И что же? Угадай!» Настя явно решила отомстить ему за скрытность. Только вот если она рассчитывала, что Гайдук начнет выпытывать, что же она увидела, то крупно ошиблась. Тот молчал, разглядывая вертолеты. Транспортно-боевые, ударные и разведывательно-ударные. «Сама скажешь. Уж настолько я тебя изучил», — сказал он мысленно. «Мужлан, хотя вспоминая твой взгляд на этого их коршуна, когда летели...» Она замолкла с невинным видом, сделав вид, что ее тоже интересуют вертолеты. «Хм, а вот это уже любопытно». Но Гайдук не отреагировал на ее провокацию, пытаясь вспомнить свой взгляд на коршуна. «Да не, вроде нормальный взгляд». «Так ты на него глянул», — продолжала Настя загадочным видом. «Как? Страстно? Эротично?» Настя засмеялась, откинув голову далеко назад, хлопнув Гайдука по коленке. «Ну ты даешь, партизан. Не, не так вовсе. Просто когда он со мной заговорил, как вояки разговаривают, когда подкатить хотят, ты на него глянул так, что я испугалась, как бы ты его из вертушки не выкинул. А самое смешное, знаешь, он, кажется, почувствовал твой взгляд и как-то увял сразу. Почувствовал, что из вас двоих ты сильнее». Чего греха таить, Гайдуку польстила Настина оценка, но вот насчет взгляда он решительно с ней был не согласен. «Спасибо, Настюш, но я бы не спешил с выводами на твоем месте насчет взглядов», — произнес он осторожно, дабы это не прозвучало как неаргументированное оправдание. «Не спорь, ага, мне-то со стороны виднее было, спаситель ты мой ревнивый, ну уж...» Она приложила палец к его губам. «Ничего не говори, все равно не переубедишь. Но если тебе так будет проще, можешь считать, что ты приревновал свой трофей к Велимиру». «Ну уж, какой из тебя трофей, Настюш? Тебе кормить надо, разговаривать с тобой, отвечать на вопросы. И потом купание в болоте или грязи тебе дастся с большим моральным трудом, нежели автомату». «Ну, никакой романтики, блин». Анастасия покачала головой. «Ты всегда такой прямой, как кол? Или только с женщинами, которых спасаешь? Только с теми, от кого не огребу, в том числе и с женщинами». «Эх», — вздохнула Настя. «И потом не думаю, что тебе понравилось бы быть чьим-то трофеем. Да ладно, замяли». Настя отвернулась. По осунувшемуся и заострившемуся личику пару раз гульнули желваки. Гайдук пожал плечами. «Да, надо срочно вспоминать, как вести себя с женщиной». На взлетную площадку вырулил армейский джип с открытым верхом. Водитель махнул им рукой, приглашая проехаться. «Садись в машину, я загружу оружие». Настя безразлично пожала плечами, поднялась со скамьи. Посмотрев ей вслед, Гайдук дернул уголком губ и принялся вновь увешиваться стволами. Водила терпеливо дождался конца погрузки, когда странные пассажиры заняли места, придавил газ, неторопливо выезжая с ВПП. Настя заняла переднее сиденье, и, видимо, поэтому солдат оживился. «Итак, мы начинаем увлекательную поездку по достопримечательностям города Белобашенска», — тоном завзятого гида начал он. «Сейчас мы выезжаем за пределы базы крылатого эскадрона. За вот этим шлагбаумом начинается гражданский сектор города. Одну минутку». Джип тормознул возле маленькой будки контрольно-пропускного пункта со шлагбаумом. Водитель махнул рукой часовому. Тот неторопливо поднял полосатую красно-белую балку. Машина тронулась дальше. «Итак, мы покинули территорию строгих уставов и дисциплины, и сейчас проезжаем владение порока, денег, наркотиков и изрядной антисанитарии». Гайдук невольно оглядывался по сторонам. Обшарпанные дома в небольшое число этажей, 4-5, немногие окна которых могли похвастаться остеклением. Разбитый асфальт, мелкий мусор, безостенчиво валявшийся прямо на проезжей части. Мертвые светофоры на перекрестках. Простреленные на 100 рядов дорожные знаки. Кучки людей там и сям. Очень мало стариков, но порядочно молодежи. В основном те, кто панически боялся покидать город. Впрочем, ощущение все равно лучше, чем в том же Дорске. Не стоят в призывных позах проститутки, не валяются там и сям пьяные, укуренные, шернутые. «Справа вы можете увидеть одно из самых популярных увеселительных заведений нашего города – казино «Тузы». За пригоршню золота, дозу наркоты или же нарковалюты вы можете оттянуться на полную катушку, несмотря на запрет проституции в Белобашенске. Ведь есть же масса иных способов выпустить пар. «Слушай, а что-то я не вижу никаких белых башен», — перебила его Настя. «Или название было взято с потолка? Ну...» Солдат потер подбородок, держа руль одной рукой. «Название нашего города очень символично. Мы как единственный островок добродетели в мире хаоса на 300 километров вокруг. Эдакая белая башня в черноте, понимаешь?» «Ну да». Настя усмехнулась, а водитель, ободренный ее вниманием, продолжил. «Поглядев направо, вы увидите очередную достопримечательность. Подбитый танк Т-90, который из-за массы невозможно убрать отсюда». Гайдук уже не слушал, придремывая в одиночестве. Солдат, судя по всему, знал, куда ехать. Видно, коршун распорядился. Сквозь дрему он слышал, как бывшая пленница довольно мило щебечет солдатиком. Однако Гайдук не мог сказать, что в душе проснулась какая-то ревность, из чего можно было сделать вывод, что вредная девчонка ошиблась насчет его взглядов на Велимира. Машина петляла по улицам еще минут 5, потом плавно затормозила. Гайдук моментально открыл глаза. «Ага, вот оно». «Приехали», — сообщил солдат, разом посмурнев. Гайдук с улыбкой глянул в сторону двухэтажного коттеджа в окружении ободранных двух- и трехэтажек, казавшегося эдаким дворцом. «Вольфшанце», — шепнул Гайдук.